Глава 8. Пока мы шли по улицам Нью-Фидлема, солнце сползло к горизонту, а небо потемнело, словно потухающий уголек. Мимо нас от одного столба к другому прошел фонарщик. Ноги мои ныли, в боку кололо, но внутренний огонь Джекоби, похоже, только разгорелся от встречи с хулиганами. Он все так же резво шагал впереди, а я начала отставать. По булыжной мостовой плавно проехал экипаж на резиновых колесах, влекомый лошадью. Сидящая в нем пара, на мой взгляд, наслаждалась невероятным, едва ли не вызывающим комфортом. «Вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы нанять возницу?» — выпалила я, задыхаясь. «Уж слишком часто нам приходится передвигаться по всему городу пешком». «Этот город выставляет на обозрение столько всего любопытного», — ответил Джекоби, даже не обернувшись. «Нет причин ограничивать себя в своих наблюдениях. Не стоит отказывать себе возможности получить незабываемый опыт». «Боюсь, моя жажда познания несколько слабее вашей, мистер Джекоби. Пожаловалась я пыхтя, я бы, например, с удовольствием избежала незабываемого опыта получения мозолей». Он остановился на краю улицы и подождал, пока я догоню его. Я уже было решила, что сейчас Джекоби начнет припираться со мной, но встретила его сочувственный взгляд. «Здесь очень многое можно упустить, если не вглядываться как следует», — сказал он. «Вот известно ли вам, что эта местность была заселена задолго до того, как получила название Нью-Фидлем?» «Вы имеете в виду индейцев?» — спросила я. Он прислонился к столбу для привязывания лошадей и кивнул. «Видите?» — он указал на пустую улицу. В полдень этот участок Мейсон-стрит обычно был забит экипажами и заполнен громко переговаривающимися прохожими, но сейчас в сумерках казался пустынным. Вон там, посреди проезжей части. Между камнями и выбоинами, оставленными бесчисленным потоком колес, пробивался росток. «Я вижу небольшое зеленое растение, если вы это имеете в виду», — сказала я. «А я вижу приглядывающего за ним духа. Алгонкины назвали бы его Маниту. Он старше этих зданий, старше города, даже старше назвавших его так племен. Бьюсь об заклад, он останется здесь и после того, как все эти кирпичи и камни обратятся в пыль». Джекоби продолжил путь, но уже медленнее. «Есть нечто, внушающее смирение в мысли о том, что сущность, способная двигать горы, находит время, чтобы позаботиться о ничтожном клочке земли. Любая мелочь значима, каждый шаг важен». Он прошел еще чуть дальше по улице, и я последовала за ним. «Вот», — сказал мой работодатель, — «цветочный магазин. Видите небольшую нишу в стене?» «Да», — ответила я. Это был почти незаметный изъян в кирпичной кладке, впадина глубиной всего фут с навесом из красного камня, какую можно принять за заложенное кирпичами окно. В этом квартале до 1880-х годов селились в основном выходцы из Китая, прежде чем растущее состоятельное сословие увидело в нем потенциал и выкупило дома у их прежних владельцев. Большинство китайцев, оставшихся в Нью-Фидлеме, переехало в расширившийся район многоквартирных домов в нескольких кварталах на юге. Но не все. Джекоби сложил ладони и почтительно поклонился нише. Ту-ди-гун. Скромное существо, но благородное. Он все еще присматривает за своей деревней, словно добрый дедушка. Здесь у него было святилище. Он продолжает служить, как может, охраняя покой этого уголка Нью-Фидлема, хотя мало кто теперь знает о нем и мало кто его почитает, что пробуждает во мне сочувствие. Мы подошли к концу квартала, где перед нами раскинулся парк, обрамленный фонарями. Солнце уже зашло, и время для прогулок по злачным уголкам города было не самым подходящим. Но тени здесь казались не такими пугающими. Фонари в парке сияли ярче, чем в других районах, наполняя его приятно гудящей энергией. «Это площадь Силли», — сказал Джекоби. «Единственный успешный результат мэра в деле электрификации. Знаете, в честь кого назван парк? Полагаю, в честь некоего мистера Сили. Детектив покачал головой. Нет, не в честь мистера Сили, как и вообще не в честь человека. Сили — это дружелюбные феи. Они прибыли сюда давно вместе с основателями города, и, похоже, здесь им понравилось. Сили и местные духи Маниту куда ближе друг к другу, чем люди, рассказывающие легенды о них. Этот парк — прибежище для доброжелательных существ любого вида. Он осмотрел открытое пространство, и я проследила за его взглядом. Мне почти удалось убедить себя, что я вижу то же, что и мой работодатель. Сквозь зелень проглядывал мерцающий, словно танцующий свет, хотя это могли быть всего лишь отблески фонарей на листьях. «Часто приезжая на новое место, люди чувствуют себя очень одинокими», — продолжил Джекоби. «Но мы никогда не бываем одинокими. Мы привозим с собой духов наших предков. Нас преследуют их демоны и защищают их божества». Он глубоко вздохнул и повернулся ко мне. «Я предпочитаю ходить пешком, мисс Рок, потому что высоко ценю этот город, тем более, когда ему что-то угрожает. Мне нравится видеть все эти огни вокруг себя и чувствовать землю под ногами. Этот город живой, у него есть душа, и эта душа — великолепная смесь верований и традиций, переплетающихся между собой в нечто необычное, новое и драгоценное». «Как Моне», — сказала я. «Совсем не как Моне. А кто это, кстати?» «Художник, француз». Моя мать как-то встретилась с ним на званом обеде в Париже. В нашем музее было выставлено несколько его картин. Он наносит на холст множество разноцветных мазков, которые на расстоянии становятся одной чудесной картиной, но вблизи она кажется лишь прекрасным безумием. «Ах, да», — улыбнулся Джекоби. «Тогда...» «Как Моне? Да-да, именно так. Я предпочитаю ходить пешком, потому что мне нравится находиться рядом с этим прекрасным безумием». Я вспомнила, что в музее, однако, стояли мягкие кресла, на которые можно было присесть, когда устанут ноги, но предпочла не упоминать об этом вслух. Впереди показалась какая-то фигура, пересекающая парк по прямой и направлявшаяся к нам. «Полагаю, сэр, вот еще один персонаж, сошедший с этой картины из разноцветных мазков». «Что?» Джекоби пригляделся и тут же улыбнулся. «А, Хатун! Как раз вовремя!» В какой-нибудь далекой стране из Хатун вполне могла бы выйти настоящая королева, если бы в ней не нуждались так остро улицы нашего города. Это была пожилая женщина, бедная, но с врожденной царственной осанкой и властными манерами. Она умела так мгновенно привлечь внимание, легко отвести его от себя, растворяясь в окружающей действительности до такой степени, что ее существование можно было совершенно позабыть, лишь повернув голову в другую сторону. Она носила несколько цветастых юбок, одну поверх другой, а седые волосы повязывала платком. «Добрый вечер, Хатун», — поздоровалась я. «Кошка Хамета», — ответила она. «Опять?» — спросила я. «Тролля Хамета?» «Да-да, конечно, тролли», — кивнула она. «У него есть рыжая кошка. Только вот она пропала, и Хамет теперь в ужасном состоянии, просто-таки в бешенстве». «Простите за уточнение», — вмешался Джекоби, — «но разве ужасное состояние для Хамета неестественно? Пусть он и невелик, но все же он тролль. Сколько раз он угрожал съесть ваши пальцы?» «Извините, детектив Всезнайка, но кто из нас все это время присматривал за ним?» «Я-то уж знаю своего тролля. Если говорю, что дело плохо, значит и в самом деле плохо». «Что ж, справедливо. Все же нельзя было ожидать, что животное останется навсегда», — заметил Джекоби. «Вы же сама видели, как он издевался над бедняжкой. Кошки не созданы для верховой езды». Хатун прищурилась, глядя на моего работодателя. «Эти двое были неразлучны. Вы бы видели, как они по ночам охотились на полевок, словно две половинки одного целого. Как слушали музыку при лунном свете, музыку, которую издает крохотное седло из кожи суслика». «Я уверена, мы поможем вам найти друга Хамета», — вмешалась я. «Только сейчас у нас другое срочное дело, Хатун. Пропали люди, и снова на кону жизни обитателей Нью-Фидлема». Она смотрела на меня несколько долгих секунд, пока мне не стало как-то не по себе под этим взглядом. Глаза ее постепенно затуманились, как будто она теряла связь с реальностью и обретала ее с чем-то другим. Как и мой работодатель, Хатун обладала даром смотреть на истинное лицо реальности. Но в отличие от Джекоби, который видел сокрытое все время даже во сне, видения Хатун отличались непостоянством. Она переходила от нормального состояния к таинственным прорицаниям, а от них к полнейшей бессмыслице. Хатун могла вещать о грядущем восстании всех флюгеров города, о предстоящем в четверг легком дождичке и о моей неминуемой гибели, которой мне каким-то образом удавалось избежать дважды. «В чем дело, Хатун?» «Вот он», — прошептала пожилая женщина, посматривая на меня, прищурившись, словно на солнце. «О, Боже! О, Господи! Ты уже далеко прошла по пути, верно? Я же говорила тебе не следовать за ним». «Говорила». «Да, говорили, Хатун, спасибо за предупреждение, обещаю быть начеку». «Я вижу собаку», продолжила Хатун, полностью закрыв глаза, и человека с красными глазами в конце длинного темного коридора. Джекоби побледнел. «Что вы сказали?» «Смерть. Смерть встретит тебя на другом конце розмаринового пустыря. Вот он, мисс Рук, тот самый путь». «Конечно, на том конце розмаринового пустыря всех встречает смерть», — прервал ее Джекоби. «Там же расположено кладбище. А что насчет того человека в коридоре? Что вы видите, Хатун?» Его неожиданная настойчивость, похоже, немного напугала женщину. Она открыла глаза. Расширенные зрачки сузились, и она моргнула. «Что?» «Да, розмариновый пустырь пустой. Там же ничего нет, кроме травы и кустов. А что тебя так взволновало?» «Ничего», — уже спокойно ответил Джекоби. «Мы постараемся выяснить, что случилось с котом Хаммета при первой же возможности. Идемте, мисс Рук». «Берегите себя», — сказала я. Хатун слабо улыбнулась. Взгляд ее был полон печали. «До свидания, мисс Рук», — произнесла она с неожиданной грустью в голосе. Джекоби прошел уже почти полквартала, когда я повернулась и поспешила за ним. Мой работодатель молчал. Втянув голову в плечи, он шагал с хмурым видом, погрузившись в свои мысли, а потом скрылся за поворотом. Ноги мои все еще болели, несмотря на все красоты и тайны переплетающихся, словно лабиринт улиц Нью-Фидлима, оценить которые по достоинству, боюсь, я не смогла бы даже при свете дня. Добравшись до поворота, я замерла. Мой работодатель словно сквозь землю провалился. Я мысленно обругала Джекоби и поспешила к следующему перекрестку. Переулки справа и слева были погружены во тьму, никаких следов детектива. Откуда-то доносились детский смех, топанье ног и далекий цокот копыт. Сердце у меня ушло в пятки, когда я осознала, что оказалась одна ночью в городе, по которому свободно разгуливает неизвестный убийца. «Сэр!» — позвала я, стараясь скрыть страх. «Мистер Джекоби?» «Сюда, мисс Рук!» Низкий голос, почти шепот, послышался из тени слева от меня. «О, Боже!» — вздрогнула я. Но тут же собралась и шагнула из пятна яркого фонарного света во тьму переулка. А я было подумала, что потеряла вас. Вы едва меня не... И тут слова застряли у меня в горле. Лицо, проступившее в темноте, не было лицом Джекоби. Ваша кожа. Оно было округлым и смертельно бледным, синеватой тенью на подбородке. Мужчина ухмыльнулся и приподнял шляпу. Из-за улыбки по его лбу от бровей до черных, как смоль волос, поползли зеленоватые морщины. «Здравствуйте, мисс Рук. Рад, что мы наконец-то встретились. Прошу вас, зовите меня Павлом». Глава 9. Судорожно хватая ртом воздух, я попыталась успокоиться. «Далеко ли я убегу, прежде чем он меня схватит? Смогу ли добежать хотя бы до фонаря? Убьет ли он меня быстрее, если я закричу?» «Вы...» «Я...» — кивнул мужчина, подмигнув. «Успокойтесь. Я слышу, как у вас бьется сердце, даже отсюда. Если бы я хотел убить вас, мисс Рук, вы были бы уже мертвы». «Вы...» — задыхалась я. «Вы ведь...» «Для первой деловой встречи одет просто чудовищно. Знаю. Но я привязан к этому пальто. Оно старше вас, по виду не скажешь, но по вашим меркам это настоящий раритет. Нынешние портные не чета прежним, но хотя бы шарф новый. Обожаю шарфы». Я моргнула. Павел пожал плечами. «Понимаю. Вы хотели сказать вампир? Это тоже верно». «Вы это признаете?» «Честно говоря, в этом даже необходимо признаться, если мы надеемся установить прочные деловые отношения». «О чем вы говорите? Какие деловые отношения? Вы убили всех этих людей?» «Да, убил. И больше, чем вы знаете, гораздо больше. Сейчас я говорю честно. Мы уже обсудили, что я вас убивать не собираюсь. Скажем, проявляю милосердие, видите? Во мне много хорошего». Павел победно улыбнулся, и я заметила, что у него не хватает одного клыка. Он поймал мой взгляд и закрыл рот, потрогав языком промежуток между зубами. «Не обращайте внимания. Съел кое-кого, кто не поддерживал меня». «Вы съели кого-то, кто вас не поддерживал?» «Не поддерживал моих намерений съесть его, и довольно упорно. Кровь, правда, была горькая». Я сглотнула. «А что вы сделали с мистером Джекоби?» «Ничего не сделал, мисс Рук. Так вышло, что мои покровители заинтересованы в его эксклюзивных услугах, поэтому сейчас я и разговариваю с вами». «А когда вы напустили на мистера Джекоби 50-футового дракона, пожирающего людей, то тоже нуждались в его услугах?» «В долине Гэт были допущены некоторые ошибки», — поморщился Павел. «События немного вышли из-под контроля». «Погибла моя подруга», — гневно воскликнула я. Из-за его ошибки чудовище уничтожило неудержимую Нелли Фуллер прямо у меня на глазах. «Все мои друзья умерли», — отрезал он, — «все до единого, что ходили по этой земле. А мое сердце все еще бьется. Если от этого вам станет легче». Он вытащил из кармана пальто свою мертвенно-бледную руку и осторожно протянул ее ко мне, шевеля пальцами в тусклом свете. От мизинца, отрезанного по первый сустав, остался лишь короткий обрубок. Мои покровители тоже были не в восторге. Я перевела взгляд с его искалеченной кисти на глаза, окруженные болезненными синими кругами. «Если вы лишь большой злой боевой пес, то кто держит ваш поводок?» «Не такой уж большой и злой, мисс Рок», — усмехнулся Павел, — «но, как я понимаю, вы питаете особую слабость к собакам, не так ли?» Я невольно сжала кулаки и скрипнула зубами. «О, да!» — продолжил он, читая меня как открытую книгу. «Мне известно все о вашем друге из полиции. Мы с Чарли Кейном не так уж различаемся, честно. Или как он там теперь себя называет? Чарли Вой? Чарли Лай?» Сердце мое зашлось в бешеном ритме. Чарли Кейн — благороднейшее создание, в отличие от этого негодяя, сующего свой нос в чужие дела. «Баркер. И вы нисколько на него не похожи. Баркер, верно, лающий. Ну, хотя бы не кусающий. Впрочем, он мне нравится, можно сказать, родственная душа из Старого Света. Знаете, мне как-то доводилось странствовать со стаей Омкайни в Болгарии. Как вы думаете, может, среди них был и дедушка вашего щеночка? Тогда мы, получается, почти семья». «Зачем вы здесь?» — гневно спросила я. «Сегодня я не охочусь, если вы этого боитесь, по крайней мере, не в том смысле, в каком вы предполагаете». «Тогда чего вы хотите? Зачем встретились со мной? На кого вы работаете?» «Подождите, подождите, сударыня, не так быстро. В моей сфере деятельности информация стоит дорого, но мы могли бы договориться о сделке». «Я хочу знать, что случилось с Дженни Кованой и Говардом Карсоном 10 лет назад». Павел слегка склонил голову на бок. «Я могу рассказать вам все, что знаю о Карсоне и его девушке, но это будет недешево». «Что вы хотите от нас?» «Как я понимаю, мистер Джекоби обладает особым талантом в том, что касается поисков. Мы как раз ищем одного человека, изобретателя». Своей здоровой рукой он порылся в жилете и вынул сложенный листок бумаги. «Его зовут Оуэн Финстерн. Мои покровители считают его гением, а я склонен верить в то, во что они советуют мне верить. Гений он или нет, но у него, скажем так, небольшие проблемы с самообладанием. Ему необходимы особые условия, чтобы полностью раскрыть свои таланты. Он, к сожалению, немного сбился с пути». «Как я слышала, исчез один из похищенных вами ученых. Вы что, хотите, что мы с Джекоби поймали его для вас?» «Похищенных? Мисс Рук, вы меня обижаете. Мы действуем исключительно в интересах самого человека и, конечно же, в наших собственных. И снова я говорю с вами на чистоту. Вот!» Он протянул бумагу, и я помешка взяла ее. «Это набросок. Подумайте над нашим предложением». Я ощутила в руке что-то холодное и, посмотрев, увидела, что вместе с бумагой он передал мне маленький круглый камешек. «Что это?» — спросила я, но, подняв голову, обнаружила, что обращаюсь лишь к пустой тьме переулка. Бледнолицый мужчина исчез. Глава 10. Я кое-как добрела до дома на Авгур-Лейн, продрогнув до самых костей. Джекоби не было ни в библиотеке, ни в лаборатории, ни в кабинете. Даже Дженни куда-то подевалась. По состоянию ее спальни я догадалась, что у нее случился очередной приступ эха. В последнее время это происходило все чаще и чаще. По спиральной лестнице я поднялась на третий этаж. Это было, пожалуй, мое самое любимое место во всем доме. Волшебный оазис, бросающий вызов всем законам логики и геометрии. Почти все пространство третьего этажа занимал тихий пруд. Значительно более глубокий и широкий, чем позволяла архитектура здания. Рядом с ним возвышался небольшой зеленый холмик с цветами и ароматическими травами. Обычно не найти было места лучше, чтобы успокоить расшатавшиеся нервы, но сейчас, в тихой темноте, я едва ли чувствовала себя уютно. Я звала хоть кого-нибудь, и мои слова отражались эхом от черных вод пруда, но моим единственным спутником оставался лишь мой собственный голос. Наконец я спустилась по лестнице и вернулась в кабинет моего начальника. Дрожащими пальцами я зажгла лампу на рабочем столе Джекоби и вынула бумагу с камешком из кармана, чтобы изучить ее подробнее. С одной стороны камень был гладким, но другую покрывали концентрические овалы, похожие на изображение глаза. Что это? Предупреждение? Визитка Павла? Развернув лист бумаги, я увидела портрет мужчины со всклокоченными волосами и тревожными глазами. Левый был чуть шире, немного выше правого, что придавало ему безумный, почти маниакальный вид. Он не походил ни на одного из тех, кого я видела на фотографиях у мэра Спейда или на снимке с Говардом Карсоном. Я снова сложила лист и сунула его и камешек обратно в карман. Портрет подождет до завтра. Джекоби до сих пор не вернулся, и по своему опыту я уже знала, что если он напал на какой-то заинтересовавший его след, то может не появиться как минимум до позднего завтрака. Я поднялась со стула и шагнула к двери, но вдруг вся кровь отхлынула у меня от головы, в глазах поплыла. Я попыталась взять себя в руки. Наверное, день выдался более тяжелым, чем мне думалось. Я прислонилась к тяжелому сейфу и немного постояла, пока не прошло головокружение, а когда немного сдвинулась, толстая железная дверца тихо скрипнула. На моей памяти из всех дверей, шкафов и буфетов во всем доме только этот сейф Джекоби держал постоянно запертым. На полке напротив него стояла большая банка с ярлыком «Деньги на залог», в которой лежало несколько сотен долларов. Каждый уголок дома был заполнен ценными вещами, сувенирами, напоминающими о прошлых приключениях, дорогими подарками и зловещими артефактами, по сравнению с которыми кунсткамера Лондонского музея показалась бы простой лавкой старьевщика. Я часто задумывалась, что такой человек, как Джекоби, относившийся к золотым канделябрам и причудливым сверкающим драгоценным камням так же, как я относилась бы к старой колоде с несколькими пропавшими картами, посчитал нужным хранить под ключом в железном ящике с дюймовыми стенами. Недоверчиво моргнув, я потянула дверцу сейфа, и она приоткрылась. Внутри лежала старая кожаная папка с бумагами толщиной в несколько дюймов. Я оглянулась, но в доме по-прежнему было тихо. Аккуратно приподняв тяжелую папку, я положила ее на стол. Она была стянута тонким кожаным ремешком, и я осторожно развязала его. «Гляну одним глазком и тут же положу обратно», — сказала я себе. Под кожаной обложкой нашлись папки поменьше, а сверху я увидела листы вроде тех, которые Джекоби использовал для своих повседневных записей. Я узнала их, потому что помогала привести в порядок кое-какие документы. Внизу лежали бумаги гораздо более желтые и старые, чем те, которые я когда-либо видела в доме. Я перевернула первый лист и увидела газетные вырезки с литографиями, среди которых я с удивлением обнаружила и собственный портрет, причем относительно недавний, хотя мою щеку еще не пересекал небольшой шрам. На фотографии я с мрачным видом и в наручниках шла через фойе здания. Рядом со мной шагал Джекоби, нисколько не смущенный тем, что его руки были закованы. Я вспомнила, это было в апартаментах «Изумрудная арка», наше первое общее дело. Другая фотография была наклеена на плотный опаленный по краям картон. Мы с Джекоби стояли по разные стороны от дерева на лесной поляне. За мной возвышался Хэнк Хадсон, дюжий зверолов, а четвертый человек висел вверх ногами, зацепившись за ветку. На лицо ему спадали полы мундира. Я улыбнулась, это был Чарли Баркер. Если не знать деталей, то фотографию можно было счесть даже забавной. Оттенки сепии скрывали страшную сцену, кровь и внутренности растерзанного животного на поляне. В реальности было совсем не так весело, тем более, что женщина, сделавшая этот снимок, Нелли Фуллер, рассталась с жизнью, расследуя эту мрачную загадку. Наше второе дело. Ни единого портрета не висело у Джекоби в кабинете. В отличие от мэра, который расставил у себя по полкам снимки супруги и близких ему людей, у моего работодателя не было ни жены, ни друзей. За портреты в каком-то смысле могли сойти разве что бюсты Шекспира и иллюстрации старых сказок. Увиденное тронуло меня. Фотографии представляли нас не в самом выгодном свете, но все же он хранил их, пусть и подальше от посторонних глаз. Я еще порылась в бумагах и увидела газетные вырезки с описанием других мрачных случаев, над которыми работал Джекоби, нечеткий снимок дома, в котором мы побывали, порванный плакат с улыбающимся лицом этого необычного детектива. Среди фотографий была также одна с неким приятным, хотя и немного чопорным на вид мужчиной в безупречном жилете, горделиво стоящим рядом с Джекоби. Что-то в нем мне показалось знакомым, но я не могла вспомнить, где видела это лицо. Внезапно меня охватило неприятное ощущение, что за мной наблюдают. Я захлопнула папку и быстро оглянулась. В дверь проковылял Дуглас, поприветствовав меня наклоном хохлатой головы, и вспорхнул в кресло на другом конце комнаты, где устроился отдыхать, засунув клюв под крыло. Глубоко вздохнув, я взяла очередную папку. Она была довольно тонкой, небольшая тетрадь и несколько сложенных листов бумаги. Я подняла их повыше, чтобы прочитать. Это оказались официальные документы. Один из листов был озаглавлен «Психиатрический анализ», но пациентом там значился вовсе не Джекоби. «Эленор Кларк», — прочитала я вслух. Словно в ответ на мой шепот из папки выпал небольшой коричневый конверт и слетел со стола. Я безуспешно попыталась поймать его, но он выскользнул из моих пальцев и приземлился на ковер. «Мисс Рук?» Джекоби бросил свою сумку на пол в дверном проеме. Я замерла. Он посмотрел на кожаную папку на столе и перевел взгляд на меня. Лицо его вытянулось, не говоря больше ни слова. Он нагнулся и поднял конверт, держа его так осторожно, словно тот был сделан из хрупкого стекла. А потом также осторожно вернул его в папку. «Извините, мистер Джекоби, я не хотела». «Тогда положите на место». Я кивнула и закрыла досье. «Я позволил вам свободно передвигаться по моему дому и моему кабинету за небольшими исключениями, мисс Рук». «Да, сэр, простите, я...» Возможно, стоило выразиться яснее, но мне казалось, что несколько дюймов прочного металла и кодовый замок совершенно четко говорят о моих намерениях. Конечно, сэр, это больше не повторится. «Как вы открыли сейф?» — требовательно спросил он. «Я не открывала. Он был не заперт, я просто...» «Он всегда заперт. Я всегда проверяю». Его глаза помрачнели, лоб наморщился. «Вы не лжете», — произнес Джекоби наконец, — «не знаю даже, что тревожнее». Шагнув вперед, он взял кипу бумаг у меня из рук. «И много вы успели увидеть?» «По правде говоря, я только взяла папку в руки, когда вы вошли». Мой работодатель медленно обогнул стол. Я затаила дыхание. Он положил досье обратно на стол, сам уселся на стул и устало оперся на локти. «Не нужно было ее брать». «Что это такое, сэр? Какое-то дело?» «Я узнала фотографию из долины Гэт. Я и не знала, что после пожара уцелела хотя бы одна. Если они связаны между собой...» «Это не дело», — выдохнул он. По лицу Джекоби было заметно, что он размышляет, чем со мной стоит поделиться. Детектив осторожно опустил ладонь на кожаную обложку. «Я хранитель кое-чего, что древнее меня, мисс Рук. И эта ноша подразумевает ответственность. Вы имеете в виду свой дар?» «Именно». Он погладил досье кончиками пальцев. «Эта коллекция — вечная летопись ясновидца». «Летопись? Вас? Зачем вам заводить такое толстое дело на себя самого?» «Там очень мало того, что касается непосредственно меня, мисс Рук. Я же говорил вам, что одновременно на Земле не могут жить два ясновидца. В настоящее время это я, но я не первый и не последний. Моя сила — это некий живой дар, переходящий от одного сосуда к другому. Существуют некие организации, чрезвычайно древние, которые интересуются моей уникальной духовной родословной. Одна из таких организаций обратилась ко мне много лет назад. Тогда я был всего лишь мальчишкой, несмышленым, одиноким, жаждущим получить ответы. Оказалось, ответов у них не так уж и много, но зато... Он похлопал рукой по кипе папок и бумаг. Они предложили мне это. Джекоби открыл первую тонкую папку и пролистал бумаги. «Это моя. Все, что будущему нужно будет знать обо мне». «Я включил в себя несколько особенно дорогих для меня воспоминаний, имеющих важное значение событий. Мой скромный вклад в неизмеримое наследие». Он закрыл первую папку, открыл следующую, ту, в которой хранились психиатрические справки, и нежно провел рукой по обложке тонкой тетради. Все еще подрагивающей рукой он взял конверт, который я уронила, и протянул мне. Когда я попыталась его взять, он отдернул руку, словно инстинктивно, а затем покачал головой и снова протянул. «Только осторожно, мисс Рук». Я кивнула, сгорая от любопытства, и открыла конверт. Внутри лежал ферротип, старая серая фотография. На переднем плане стояли богато одетые улыбающиеся мужчина с женщиной, за ними девочка и мальчик, оба лет 10, не более, а дальше виднелись палатки и флаги. Девочка очень походила на свою мать светлыми волосами и лицом в форме сердечка. Но даже на таком грубом снимке было заметно, что с ее глазами что-то не так. Широко распахнутые, какие-то дикие, они казались слишком старыми для столь юной особы. Мальчик тоже казался странным. Волосы взлохмачены и темнее, чем у взрослых. Панталоны, доходящие до колен, порядком потертые. Один гольф сполз. С виду совсем еще ребенок. Он выглядел худым и жилистым, а на юном лице уже четко обозначились скулы. «Подождите минутку, это же...» Я перевела взгляд с фотографии на детектива и обратно. «Это же вы?» Джекоби кивнул. «Вы здесь так молоды? Боже, какой славный! Вы никогда не рассказывали мне о том, как жили до Ньюфидлема. Это ваши родители? Нет. Джекоби подался вперед и показал пальцем на девочку. Это ее. Но они были достаточно любезные, чтобы в тот день взять меня на ярмарку. Голос его слегка надломился. У нее было не так уж много друзей. «Прошу, сэр, расскажите о ней. Это не очень счастливая история. Кто она?» Детектив закрыл глаза и глубоко вздохнул. «Элинор». Глава 11. Фотография в руках Джекоби дрогнула. Несколько секунд он ничего не говорил, а когда, наконец, открыл глаза, его взгляд, казалось, был устремлен в бесконечную даль. Элинор была моей единственной подругой, а я был ее единственным другом. Я читал много книг, интересовался наукой, но больше всего меня привлекали мифы и легенды. Я даже не представлял, как мало знаю. Тогда еще во мне не раскрылся дар. Другие дети увлекались, ну, чем там увлекаются дети в школе, разным баловством и далеко не в последнюю очередь издевательствами над такими зубрилами, как я. Я старался не распространяться о своих интересах и держался отстраненно. Пока посреди учебного года в классе не появилась Элинор. Она не произносила ни слова. Играла отдельно от других. Другие дети распускали слухи, что она сумасшедшая. Якобы она придумывает какие-то истории и сердится, когда ей не верят. И что ее исключили из прежней школы за то, что она побила другого ученика. Много что про нее говорили. Она так и молчала. Однажды я сидел в библиотеке и увидел, как она рисует в своей тетради фею. Я спросил, что это за создание. Она нахмурилась и спросила, какое мне до этого дело. Я сказал, что просто задумался, брауни это или пикси, потому что фея выглядела как пикси в одной из моих самых любимых книг «Магический зверинец Менделя». Я дал ей почитать эту книгу, а она поделилась со мной своей тайной. Остаток дня мы провели вместе, с каждым часом чувствуя, как крепнет наша привязанность. После этого мы несколько месяцев общались лишь друг с другом. Мы собирали обереги и талисманы и прятали их в перевязанные бечевкой коробки из-под сигар, которые хранили под кроватями. Всего лишь куриные косточки с солью и детскими каракулями, но для нас они были настоящими драгоценностями. Элинор рассказывала мне обо всех тех необычных вещах, которые видела, я пытался найти соответствие им в мифах и легендах, чтобы она знала. Другие люди тоже их видели, и она вовсе не сошла с ума, ну или, по крайней мере, что она не единственная такая сумасшедшая. Поначалу все шло чудесно, но потом ее родители стали беспокоиться. Они считали, что у дочери галлюцинации, что еще хуже, она не хочет в этом сознаваться и бесстыдно лжет. Они отвезли ее в клинику. Джекоби произнес слово «клиника» таким тоном, как если бы невзначай отхлебнул прокисшего молока. Через несколько месяцев ее выпустили, исхудавшую с потухшим взглядом. Она сказала, что ее больше не посещают видения, что она вылечилась, что на самом деле нет никаких созданий, порхающих в солнечных лучах, и никаких фей среди цветов. Длинные темные коридоры — это всего лишь длинные темные коридоры. Там нет никакого человека с горящими, словно раскаленные угольки, глазами, который вечно наблюдает за тобой. Ее родители радовались. Они взяли нас на ярмарку и делали вид, что все в полном порядке. Элинор примерно с месяц притворялась нормальной, иначе родители снова заперли бы ее и никуда не выпускали. Но потом появился незнакомец. Он сказал ей, что она в опасности, что он представитель некоего общества, заинтересованного в ее даре. Будто бы ее разыскивают и другие. Но они нашли ее первыми. Будто опасность угрожает не только ей, но и ее семье. В это время домой вернулась мать Эленор и увидела, как с ее дочерью разговаривает какой-то чужой мужчина. Она прогнала его, пригрозив, что вызовет полицию. На следующий день небо заволокло кроваво-красными облаками. Эленор поняла, что это предвестники смерти, и попыталась сделать все, что было в ее силах. Она обвела дом дорожкой из соли, прочитала все заклинания, которые знала, развесила самодельные амулеты из куриных костей по всему дому, использовала все, что хранила в коробках из-под сигар. Ей было так страшно, бедняжки, и она всего лишь хотела защитить своих родных. Но родители приняли это за возвращение ее безумия, причем в гораздо более тяжелой форме, чем прежде. Эленор поняла, что ее собираются отправить обратно в клинику, и спряталась. Ей удалось найти меня и отвезти в заброшенный сарай по соседству, уговаривая не покидать ее. Я не знал, как быть, я тоже боялся. Нам бы следовало бежать прочь как можно дальше, не останавливаясь. Мне нужно было спасти ее, защитить. Но что может сделать глупый, испуганный мальчишка? Я спросил, что о нас подумают, если найдут. Она поморщилась и сказала, что мне не должно быть дела до того, что подумают люди. Люди, как правило, ошибаются. «Вы тоже так сказали при нашей первой встрече», — вспомнила я. Мои слова, похоже, немного вывели его из мрачной задумчивости. Он поморгал и посмотрел на меня. «Вы и сами с тех пор поняли, что это правда. И что же было дальше, сэр? Как вам удалось скрыться от преследователей?» «Мы не скрылись. Они пришли и забрали ее. Сказали это ради ее же собственного блага. Прошло 3 месяца, прежде чем мне разрешили снова повидаться с Эленор. От нее остались кожа до кости, ее трясло. Она едва понимала, кто стоит перед ней. Ее пугали красные глаза в конце коридора, длинного темного коридора, так она повторяла. Только никакого коридора там не было. Ее комната выходила в общую палату. Никто не понимал, о чем она говорит. Мне она тоже ничего не объяснила, не захотела или не смогла. На 4-й месяц своего пребывания в лечебнице Джекоби прокашлялся, прочищая горло. Эленор умерла. Никакого медицинского заключения, просто умерла, и все. Глаза его, прикованные к старому снимку, заблестели. Я узнал об этом еще до того, как мне рассказали. Узнал, прежде чем ее нашли. Тогда я еще не понимал, как, но знал. Я почувствовал тот момент, когда прервалась ее жизнь, потому что в это же мгновение перед моими глазами словно вспыхнул яркий свет. Как будто всю жизнь свою я блуждал во тьме, и кто-то вдруг зажег фонарь. Все оказалось именно так, как она описывала. Ауры, образы, феи, чудовища. Не знаю, почему дар выбрал именно меня. Эти способности еще никогда не передавались тому, кто был близко знаком с предыдущим хранителем дара. Я предпочитаю думать, что так решила она сама. Последний подарок Эленор глупому, испуганному мальчишке. Глаза его покраснели. Он откинулся на спинку стула и несколько секунд молча взирал на досье. «Прошу вас, спрячьте его, мисс Рук». Я осторожно вложила ферротип в конверт и закрыла папку. Перетянув толстое досье кожаным ремешком и завязав его, я положила всю тяжелую кипу бумаг обратно в сейф. Дверь со щелчком закрылась, и я повернула кодовый замок. Подергав за ручку, я убедилась, что теперь хранилище действительно заперто. «Мистер Джекоби», — начала я. «Впрочем, сейчас это не важно». Похоже, он справился с эмоциями и выпрямился, расправив плечи. «Сейчас нас интересуют насущные вопросы. По пути домой я нанес визит юным братьям Мадларкам, нашедшим тело профессора. Несмотря на юный возраст, Дэниел и Бенджамин отличаются завидной предприимчивостью и практической смекалкой. Они неплохо зарабатывают, продавая местным торговцам или ювелирам то, что находят в водостоке». Сточные воды таят столько всего ценного, нужно всего лишь процедить муть и грязь. Звучит одновременно интригующе и отталкивающе. Думаю, они бы вам понравились. Кстати, вам следовало предупредить меня, что собираетесь сразу вернуться домой, а не прогуляться в моем обществе. Понимаю, вы весьма самостоятельная барышня, но я бы предпочел, чтобы вас кто-нибудь сопровождал, особенно в темное время суток. Вообще-то мне пришлось возвращаться одной не по своему желанию, сэр. Ну что ж, что было, то было». Так или иначе, мадларки пользуются определенным авторитетом среди местных сорванцов, и все они в последнее время говорят о весьма странных событиях. Уличные хулиганы тоже интересуются загадочным убийцей? Нет, крысами. Крысами? А также котами и собаками. Похоже, Хаммет не единственный, кто в последнее время потерял четвероногого друга. Вы знали, что город финансирует уничтожение крыс? Вокруг канализации основана едва ли не целая коммерческая сеть, о которой я раньше не знал. За каждую убитую крысу полагается вознаграждение, считают по головам. И некоторые юные джентльмены из компании мадларков расставляют ловушки в укромных углах, рассчитывая на постоянный приток средств. Но в последнее время улов резко сократился. Дело даже дошло до взаимных обвинений и потасовок, но выяснилось, что пропадают и другие животные, особенно на окраинах города. Один из мальчишек потерял спаниеля. «Хамелеоморфы?» — предположила я. В последний раз, когда в городе пропадали кошки, виной тому было одно весьма своеобразное существо, нападающее на своих жертв по ночам и принимающее их облик. «Не думаю», — улыбнулся Джекоби. «Вы еще не слышали самого любопытного». «Мальчишки утверждают, что видели синие огни в лесу, не похожие на обычные костры или факелы. Такие странные, голубоватые, мерцающие отблески. Сам я ничего подобного не видел, но склонен подозревать, что мы имеем дело с болотным огоньком или даже блуждающим уилом». Морщины на лбу Джекоби разгладились, и он приободрился, возвращаясь к своей излюбленной теме — выслеживанию коварных сверхъестественных существ. «Понятно, что сам по себе блуждающий уил к убийству Дженни непосредственно не причастен, но он мог бы пролить свет на то, что произошло с мистером Карсоном и жертвами похищений. Его огоньки не наносят физического вреда, но сбивают жертв с пути и заставляют их блуждать по лесу». «Мистер Джекоби», — сказала я. «По дороге домой я тоже кое с кем встретилась. Кстати, о жертвах». Продолжал он, не обратив внимания на мои слова. «У меня возникла одна мысль по поводу убийцы миссис Боман. Это был тот бледный мужчина, Павел». «Да-да, именно. Я предполагаю, что наш бледный мужчина может оказаться существом под названием Лилу. О них упоминается в древних аккадских и шумерских мифах. В некоторых еврейских текстах их называют детьми Лилит. А Гильгамеши говорили, что он сын Лилу». «Он вампир?» «Нет. Хотя я знаю, что таково было ваше первое предположение, но оно слишком очевидно. Я обладаю гораздо большим опытом в таких делах, и самый очевидный ответ редко оказывается верным. Видите ли, Лилу, хотя о них известно гораздо меньше, в большей степени причастны...» «Он вампир. Он сам так сказал». «Причастны к истории...» Джекоби, наконец, замолчал, словно в его голове внезапно перестали вращаться шестеренки, занимавшие его мысли. «Кто вам сказал?» «Павел, бледный мужчина-вампир. Мы с ним разговаривали. Он не убил меня каким-нибудь зверским способом, хотя вашей заслуги в этом нет. Вы в это время изволили болтать с уличными мальчишками». Джекоби открыл рот, но, не найдя никаких подходящих слов, снова закрыл его. «Он не такой, каким я ожидала увидеть вампира», — продолжила я. «Ну, знаете, в обычных страшилках вампиры такие элегантные, загадочные, по-своему очаровательные. Павел же просто немного неопрятный мужчина в черном пальто. Вблизи его кожа выглядит еще более мерзко, не просто бледная, а даже с какой-то синевой на подбородке вокруг глаз». «Экхимоз. обычное явление у нежити. Ливор мортис или трупные пятна, образующиеся, когда сердце перестает биться. Вы с ним говорили? Да. И он точно тот, кого мы ищем. У него нет клыка с левой стороны. Вот откуда одиночный прокол на теле жертв. Я кивнула. Он работает на каких-то покровителей. Их дела еще не закончены. Сейчас они разыскивают еще одного ученого. Я вынула из кармана портрет Оуэна Финстерна и протянула его детективу. Джекобе его лицо было незнакомо, как и мне. Я изложила гнусное деловое предложение вампира и его обещание рассказать все, что он знает о Дженни, о ее женихе, в обмен на сотрудничество. Сведя брови, Джекобе обдумывал информацию. «Дженни не должна знать об этом», — прошептал он. «Что? Сэр, вы же не можете вечно скрывать от нее подробности ее же собственного дела». «Это первая стоящая зацепка за 10 лет, а мы не можем воспользоваться ею. Для мисс Кавана это станет бессмысленной пыткой». Я вздохнула, в его словах была правда. В конце концов, все началось с расследования убийства Дженни, но каждая ниточка вела к еще большему количеству ниточек, они множились, и уже становилось невозможно удержать их все вместе и не перепутать. Пропажа Говарда Карсона и ученых сама по себе была загадочной, но потом всплыли столь же непонятные случаи исчезновения Кордели Хул, мисс Уик и ее ребенка, не говоря уже о коте Хаммета и о крысах из канализации, а теперь еще и некий Оуэн Финстерн, кем бы он ни был, которого мы, по мнению Павла, должны были найти. Мне казалось, что эти ниточки уже никуда не ведут, разве что к еще более запутанному клубку. «Все должно быть не так», — подумала я вслух. В ранней юности при свете свечи я прочитала немало историй о зловещих тайнах, и у меня имелось вполне четкое представление о том, как должна выглядеть работа детектива. Так где же все эти кусочки пазла, подходящие друг другу и рисующие общую картину? Где все эти зацепки, благодаря которым картина становится ясней? «И как же, по-вашему, все должно быть?» «Ну, не знаю. Подчиняться законам логики? А все происходящее сейчас похоже просто на какое-то безумие». «Прекрасное безумие», — усмехнулся Джекоби и подмигнул, напоминая. «Мы же до сих пор находимся в картине Моне, не так ли? Проявите терпение, картина вокруг нас. В свое время мы найдем ответы для мисс Кавано», — добавил он чуть тише. «Я знаю, она вам не безразлична». «Конечно». «Не безразлично. Тогда вам следует иногда говорить ей об этом, или сказать хотя бы однажды, пока не стало слишком поздно». Джекоби посмотрел на меня из-под лобья, и я предпочла сменить тему. «Так каким будет наш следующий шаг?» «Отдых. Завтра вечером мы воспользуемся своими зацепками и отправимся исследовать лес на западе. Желательно уже с наступлением сумерек, чтобы разглядеть огни». «Прекрасно. Как будто мне не хватало темноты городских переулков. Конечно же, после этого мы должны отправиться в ночной лес. Куда же еще?»